А вот когда сэр Джуфин мечтательно улыбается, заразительно хохочет по самому пустяковому поводу и ходит, едва касаясь ногами земли, дело, как любит говорить сэр Макс, наверняка пахнет керосином. Штука в том, что загадки, которые поначалу кажутся неразрешимыми, наш начальник любит больше всего на свете. И то ли не умеет, то ли не считает нужным это скрывать. Я и сам устроен сходным образом. Поэтому, когда сэр Джуфин выглянул из кабинета и тоном приветливого людоеда, считающего делом чести очаровать свой будущий обед, сказал: «Сэр Нуминорих, есть разговор». Я почувствовал, как за спиной вырастают крылья. Возможно, недостаточно большие, чтобы взлететь к потолку, зато способные трепетать от восторга, как будто меня позвали играть. Я еще дверь за собой закрыть толком не успел, как сэр Джуфин спросил: «Ты же знаком с Кегги Клегги Нагнатуах? По моим прикидкам, вы должны были вместе учиться». Я невольно улыбнулся, вспомнив, как сурово отчитывала эта белокурая малышка с глазами цвета темного золота сокурсников и преподавателей, ленившихся произносить ее имя полностью, и не удержался от искушения поправить шефа. Надо говорить: «Леди Кегги Клегги Мачимба Нагнатуах, правнучка Эши Харабагуда. Если не хотите иметь дело с полдюжиной ее братьев-забияк и прочими представителями буйного клана Нагнатуахов. Они ведут себя так, словно всего пару лет назад приехали из Арвароха, хотя вроде бы просто потомки чирухтских горцев, причем только по бабке». «Без тебя знаю», — зевнул сэр Джуфин. «Впрочем, ты все-таки дал исчерпывающий ответ на мой вопрос. Конечно, вы знакомы. Расскажи мне о ней, пожалуйста». Я задумался. А что рассказывать-то? Ни друзьями, ни даже приятелями мы с Кегги Клегги не были. Иногда я сидел рядом с ней на занятиях. Мне нравился ее запах, а ей было все равно, лишь бы не отвлекали от лекций. Более серьезной и замкнутой девушки, чем юная леди Мачимба Нагнатуах, я в жизни не встречал. После окончания королевской высокой школы она сразу поступила на придворную службу, где получила должность с громким названием «Мастер, разделяющая королевские сновидения». К этой должности, насколько мне известно, прилагается особая тетрадь для записи королевских снов, в том случае, если его величеству придет блажь их рассказать. Говорят, что за все время правления династии Гуригов в этой грешной тетрадке не набралось и полдюжины записей. И я понимаю, почему. Одно дело самому вспоминать и записывать собственные сны, и совсем другое – диктовать их постороннему человеку. Я бы тоже не стал. В любом случае, после выпускных экзаменов мы с Кегги Клегги ни разу не виделись. Честно говоря, я вообще о ней забыл. Уверен, что она обо мне тем более. От растерянности я начал издалека. «Ну, как известно, ее знаменитый прадед был телохранителем его величества Гурига VII и погиб в разгар смутных времен, когда покушениями на короля не развлекались только ленивые». «Вот именно, как известно», — отмахнулся сэр Джуфин. «Сейчас он был похож на огромного охотничьего кота, только эти звери умеют выглядеть сердитыми и довольными одновременно».